Сейчас выезжаю. Ну, не очень-то еще и поздно. Все в порядке. Авиакатастрофа над Атлантическим океаном мне не грозит. Да, приеду, расскажу. Но мама аспиранта Дроздова весь день сидела как на иголках и, наверное, вспоминала те далекие дни, когда ее сын сдавал вступительные экзамены, поэтому она имела право немедленно узнать всю правду. В общем, моя поездка на Конгресс отменяется. Да-да, по той самой причине. Ну, не телефонный разговор. Ну, конечно. Да, в огороде Бузина, а в Киеве дядька. За поговоркой крылась военная тайна. Дело в том, что Конгресс биохимиков намечался в Соединенных Штатах Америки, а научный руководитель аспиранта находился тем временем в длительной командировке в одной из умеренно дружественных стран мусульманского Востока, передавая там опыт отечественной биохимии. «Ничего», — ответил аспирант сразу на все мамины вздохи, — «зато обещали с защитой диссертации помочь. Все, что Бог не делает, то к лучшему. Мне бы теперь только на автобус успеть. Пока-пока, не волнуйся». Весело успокаивая маму, аспирант Дроздов потратил на это нужное дело много душевных сил и, повесив трубку, снова проникся бесплодными ноябрьскими сумерками. «Хреново». — подумал он и посмотрел в сторону сейфа. Сейф оказался уже неразличим во тьме. Тогда аспирант Дроздов мудро решил, что повод зряшный и совсем не стоит набираться перед дорогой, тем более с горя. Он оделся, вышел из лаборатории и, на ощупь заперев ее, двинулся по долгому коридору к лестнице. «Впереди...» Из-за какой-то двери доносилось первобытное гудение, из которого порой вырывались отдельные человеческие слова, преувеличенные и даже искаженные, словно там добросовестно училась русскому языку серьезная группа неандертальцев. Кто-то из них, особо чуткий на ухо, услышал шаги аспиранта и выступил в темноту коридора. «Стой, стрелять буду! Кто такой?» Взаправдошнему щелкнул пистолетный взвод, и аспирант Дроздов безмятежно подумал, что получить сейчас пулю в лоб посреди родного института будет самым достойным завершением такого идиотского дня. — Свои! Ходил до ветру, товарищ генерал! — Ну, Ломоносов, ты даешь! — рявкнул в огромное дуло коридора человек с пистолетом. — Диссертацию все пишешь, что ли? Как Ленин в шалаше, ядрена мать! — Ее, родимую, — честно признался аспирант. — А у меня день рождения. Ты зайди на минутку. Ты ученый человек. Ты вот меня, простого человека, уважь. Слушай, мне приятно будет к отцу. — Да я тороплюсь, — начал был аспирант проявлять один из основных условных рефлексов. — Нет, ты уважь. Беззлобно, но твердо велел человек с пистолетом. — А то я тебя с ребятами арестую. Не то чтобы уж и выхода не было, а только институтская охрана была знакома и тоже иногда заглядывала с важными просьбами насчет того. В конце концов, она имела право вытолкать его из здания, напичканного теперь чужими ценностями еще полтора часа назад. Аспирант Дроздов смирился и заглянул на огонек в пещерный уют местных инженеров и охранников, которых охранников, то есть, теперь можно было и в светлое время суток насчитать в институте больше, чем всяких ученых людей, редких, вымирающих особей. Вступив в очень радушное общество людей широкой физической натуры, сидевших при свечах, аспирант Дроздов через 10 минут выступил из него, нагруженным поневоле. Надо было еще многое чего запомнить. Виновник торжества, еще один большой человек, охранник Володя, просили какой-нибудь новенький детектив и покруче. Он обещал им принести со своего лотка на Пролетарской самый новенький, из первой початой пачки. За это ему грозили большие льготы. Переносная электростанция на мазуте для лаборатории, комплект защитного обмундирования и разрешение на газовый пистолет, который, как тут все считали, очень пригодится для того, чтобы спокойнее дожидаться автобуса и спокойно заскакивать в него, не боясь погони.